Сегодня наша кончится дорога, домой дорога, никуда не будь. Представь, ты оказался у порога, осталось только ключик повернуть. Там ждет тебя красивая жена. Давай, браток, по маленькой зарядим. Ты столько лет за золото мотал, а у тебя под серебро окрашенные пряди. А у тебя под серебро окрашенные пряди. Завтра мы простимся у перрона. Ты адресок мой помнишь, не забыл. Представь себе, ты оказался дома и только-только дверь свою открыл. Там ждет тебя красивая жена. Давай, браток, по маленькой зарядим. Ты столько лет за золото мотал, а у тебя под серебро окрашенные пряди. А у тебя под серебро окрашенные пряди. Вчера все было просто и понятно. Мы знали, что к чему и почему. Домой вернулся, понимать приятно. Как дальше жить, представить не могу. Там ждет тебя красивая жена. Давай, браток, по маленькой зарядим. Ты столько лет за золото мотал, а у тебя под серебро окрашенные пряди. А у тебя под серебро окрашенные пряди. Там ждет тебя красивая жена. Давай, браток, по маленькой зарядим. Ты столько лет за золото мотал, а у тебя под серебро окрашенные пряди. А у тебя под серебро окрашенные пряди.